чтобы я поделилась с ними своей мечтой. Я полюбила свой завод. Он удивительный. И не хочу уходить. Останусь, начала я тихо. Тогда почему не на технический? За что именно полюбили? Причем тут психология? Да не мешайте вы человеку высказаться, отдернул их Ефим Иванович. Не надо ее перебивать, попросил Ермак. Они стали слушать молча. Кажется, с наибольшим интересом слушал папа. Чем-то я его удивила. Я рабочий, инженером быть не собираюсь. Завод наш полюбила за то, что уж очень интересные приборы мы делаем. Без них не могла бы двигаться наука. Вот, говорят, научно-техническая революция. Наша бригада сейчас работает над сборкой поразительного самонастраивающегося устройства под руководством самого конструктора. А потом наша машина пойдет уже в серийное производство. Чтобы собрать и наладить такой станок, надо знать основы высшей математики, механики, программирования. Вы знаете, в нашей бригаде большинство бывшие хулиганы, лодыри, а теперь они все ринулись учиться в вечерний техникум, потому что поняли, иначе им на этой машине не работать, а им интересно. В прежней папиной бригаде давно учатся. Я к ним присматриваюсь. Конечно, хорошо, когда передовую рабочую молодежь интересует теория конечных или бесконечных автоматов программирования. Но вот недавно погибла Зина Рябинина. Ей в 2000 году было бы 40 лет. Духовные ее силы достигли бы полного развития. Произошел трагический случай. А братья Рыжовы взялись за ум, поступили в заводской вечерний техникум. В этом году им тоже будет по 40 лет. Но пока у них же полная бездуховность, умственная лень, эгоизм, жадность. Сможет ли техническое образование помочь им избавиться от этого? Когда я стану постарше и овладею мастерством, мне придется учить таких, как вот папа учит. Он же один из лучших наставников на заводе. Он много читает. Это с его полок я взяла первые книги по психологии. Вот я и хочу подготовиться к этой сверхзадаче. Вот для чего мне надо кончить психологический факультет. Мы живем в особенное время. Нравственность, духовность человека теперь самое главное. Я смутилась и замолчала. Так трудно, чтобы тебя поняли. Может, я им и даже папе показалась нескромной? Люди специально не готовятся к тому, чтобы стать наставниками. Это же не профессия. А почему, собственно, не быть такой профессией? Но все смотрели на меня благожелательно. «Да, мы живем в особенное время», — медленно проговорил Ефим Иванович. «Время, на которое третье тысячелетие уже бросает свой отблеск. Словно солнечные блики на коре дерева», — задумчиво сказал папа. «Страшно, если человек проживет жизнь, не использовав всех своих сил, ума и способностей», — взволнованно воскликнул Ермак. «Я думал не раз вот о чем. У каждого человека как бы несколько жизней. Та, которой он живет в силу обстоятельств, порой неодолимых, и та, которую он мог бы прожить, если бы полностью реализовал свои мечты и способности. Я бы хотел строить корабли. А вместо этого имеешь дело со всякими зомби», — вздохнул Ефим Иванович. «И совесть не позволяет тебе уйти. А жену ты себе нашел удачную. Будете с ней делать одно и то же дело – пробуждать человека в человеке. Друзья, поднимем бокалы за них обоих. Ермака и Влади.